Глава 38. Роу. «Как по мне, продажа ресторана — твой единственный вариант». Тейт метнул нож для мясных деликатесов в мишень перед нами. Лезвие вошло прямо по центру и так глубоко, что наверняка оставило зарубку в стене. Итак, Тейт Блэкторн — социопат. Вот так удача. Мы пролетели четверть пути над Атлантическим океаном, и выяснилось, что я ошибался. Тейт несколько раз отбивался от подкатов стюардессы, когда не отвечал на звонки и не кричал во всю глотку на свою помощницу Джию. «А, да?» Я снял нож с мишени, встал рядом с Тейтом и, не глядя, метнул точно в яблочко. «С чего бы?» Он отпил из второго по счету бокала и поставил его на стол. «В Стейндропе все тебя на дух не переносят. Терять тебе нечего. Сообщество, частью которого ты когда-то был, эти старожилы, местные творцы, они больше не твое племя. Теперь ты один из нас. Бизнесменов, жуликов, капиталистов. Согласись, Касабланкас, ты продал душу дьяволу. Твое место в аду, рядом со мной». «Ад — мое место отдыха. В этой области я не новичок». Я провел лезвием ножа по пальцу, смотря как острый край скользит по коже. «Видишь ли, я такой же гедонист, как и ты, Тейт. И сейчас я кое-чего хочу намного сильнее твоих миллионов. А ты мне мешаешь». «Ну, наконец-то показался кот в мешке!» Язвительно рассмеялся он. «И эта киска того стоит, чтоб меня. Хотя мне было бы намного интереснее не только трахать ее. В том и заключалась проблема». «Однако, какой бы прелестной она ни была, моя способность пополнять твой банковский счет намного привлекательнее. К тому же я не люблю, когда мне подкладывают свинью». «А почему нет? Тебя это смущать не должно, учитывая, что ты и сам первоклассная свинья». «Старина, без обид, но ты не настолько богат, чтобы давать заднюю». Тихо процедил он. Наверное, большинство людей, которые не росли в семье буйного алкаша, находили Тейта пугающим. «Тебе нужны деньги. Ты только что купил холостяцкое гнездышко в Лондоне и построил для своей семьи особняк. Забегая наперед, король Чарльз не так небрежен в отношении налогов, как дядюшка Сэм. Ты погрязнешь в долгах, если не продашь мне ресторан. Не говоря уже о том, что я вложился в Лави Эн Рок и буду готов пойти на попятный, если ты запоришь нам сделку». «И все же я рискну», — фыркнул я. Он обвел взглядом мое лицо. «Она того стоит?» — наконец спросил Тейт. «Она стоит намного, намного больше». Мой телефон пиликнул от уведомления, и я вытащил его из кармана. Тейт выхватил нож с подставки, но вместо того, чтобы метнуть в мишень, повернулся и бросил его в меня. Я поймал нож за рукоятку, не отрывая взгляда от телефона, в котором читал прогноз погоды. «Отличные инстинкты!» — тихо присвистнул он. Я невозмутимо посмотрел на него. «Ты промазал!» Он с жалостью улыбнулся мне. «Нет, Касабланкас, я тебя пощадил. В следующий раз не буду таким милосердным. Подпиши чертов контракт». Я приблизился к нему, внезапно готовый прибегнуть к насилию. Еще полсекунды назад этот человек мог перерезать мне глотку. Я плохо реагировал на угрозы, даже от тех, кто привык добиваться своего. Тейт не испугался, лишь смотрел на меня со сдержанным весельем, когда я схватил его за шею и впечатал в стену. Обе стюардессы охнули и побежали к нам. Но Тейт выставил руку, велев им не вмешиваться. «Сядьте! Наконец-то становится интересно!» Я придвинулся к нему. «Давай проясним один вопрос. Неважно, подпишу я контракт или нет, но ты угрожаешь мне в первый и в последний раз. Если это повторится, то тебе придется наслаждаться прыжком без парашюта». Тейт ухмыльнулся. «Горжусь тобой, сынок. Ты не слабак». «Сынок? Да я года на два моложе этого отморозка». «Килли!» — позвал я, держа Тейта за горло и не сводя с него взгляда. «Да?» «Теперь я готов выпить».